солнцем таяли дни мои с тобою. Я видела тучи, но они прошли стороною. Куда убегают стрелки на часах, когда я смотрю в твои глаза? И играли это, играли это. Я не понимаю, не понимаю.